и смотрит на себя самого птичьими пуговичными глазами. Потом опять становится Эркюлем Барфусом, берет перо и пишет. Интересно, видят ли все вороны мир черно-белым, или просто этот ворон – дальтоник? Изображение нечеткое, зернистое, особенно маска. Я же забыл снять ее перед тем, как лечь. Ворон взлетает с подоконника, и Эркюль, вновь забравшись в него, следует за ним сначала к конскому каштану во дворе, где его пугает филин, уставившийся на него своими палаческими глазами, потом взлетает снова вместе с Эркюлем, 10 саженей, 20, 40, 100, прямо в мерцающее ночное небо над Берлином. Внизу угадывается город, переулки, сады, конюшни, парадные улицы, дворцы и развалины. Вонь нестерпима. Повсюду валяются отбросы, в канавах плавают дохлые крысы, испражнения выбрасывают прямо из окон или с балконов. Что ж, в XIX веке все города похожи друг на друга. Гигантские свалки, отбросы, набирающие силу цивилизации. «Сознание птицы на редкость примитивно», — отмечает он. «Ее мысли мало чем отличаются от инстинктов. Непрерывно несколько дней она может повторять одно и то же. Отдых, отдых, отдых. Или пить, пить, пить». Ворон воспринимает действительность завидным, раскрепощающим равнодушием. Ничто не может огорчить его или привести в восторг. Ночь темна. Лишь изредка то тут, то там мелькнет свет уличного фонаря или освещенное окно, где студент сидит над книгой или, может быть, склонилась над срочной работой белошвейка. В свинарниках и конюшнях спят животные. Вонь отбросов и экскрементов становится невыносимой, холодно и сыро. Он никогда раньше не чувствовал такой свободы, как в этот последний год. Часами он мог путешествовать с теми, кого он теперь называл своими носильщиками. Кот или птица, иногда мул или бык, редко человек, лучший ребенок. Иногда он улетал за много миль от города. Секундного напряжения воли было бы достаточно, чтобы вернуться в свое собственное «я». Но ночь длинна, заснуть все равно не удастся, и он продолжает свой полет, кругами парит над дворцом фон Бюлова, хотя голова слегка кружится от высоты и от того, что мир предстал перед ним черно-белым. Он все равно наслаждается чувством полета, пока ворон, наконец, не садится у окна управляющего. Там горит лампа на китовом жире. Управляющий стоит у комода и одевается. Что у него за дела в такое время? По всему видно что-то срочное. Он лихорадочно ищет колпачок от лампы и одновременно натягивает сапоги. «Они уже здесь», — думает он. «Только это, они уже здесь». И в сознании его возникает несколько озабоченных мужских лиц. Эркюль никогда раньше их не видел. Ворон вновь взлетает. Ему и невдомек, что им, как воздушным змеем, управляют нити человеческой воли. Он садится теперь на окно, 8-е по счету, где живет русская служанка Лизавета. Он рассеянно клюет семена на окне. Ему не совсем понятно его собственное поведение, и он мысленно сетует на свой слабый характер. Эркюль смутно угадывает сновидение девочки. Что-то о деньгах, о маме. Лизавета — единственная из прислуги, кто не пугается его вида. Он даже замечает иногда, что она ему симпатизирует, а Генриетте предана как родная дочь. Ей скоро исполнится 12. Барон приобрел ее на аукционе. И вновь взлетает ворон и садится на дерево, на улице сразу за оградой,